Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Алексии, и о Господине Отце нашем, блаженнейшем митрополите Владимире, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Владимире, и все во Христе, братья наши. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, зележащих и повсюду православных. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братья святые обители сия. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людей. ожидающих от Тебя, великие и богатые милости. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.